Собеседники Кальмана отозвались стоном на эту чудовищную угрозу. Взгляды посетителей дружно обратились в их сторону. Ференц Мольнар сделал вид, что лишился чувств. Поначалу ничто не предвещало того, что Кальман всерьез намерен осуществить свою ужасную угрозу. Напротив, словно испугавшись кощунственных речей, он налег на серьезную музыку. Создал несколько возвышенных номеров для патриотической комедии «Наследство переселения», посвященной народному герою Венгрии Ференцу Ракоци и его сподвижникам, симфоническую мелодраму, которой сам дирижировал. И тут поступило неожиданное предложение от довольно известного издателя сочинить песенку для нового кабаре. И хотя автором текста был его приятель, талантливый Хилтай, Кальман почувствовал себя оскорбленным. Ему, автору «Сатурналей», Эндре Иоганны, предлагают унизиться до шлягера, к тому же в тайном соперничестве с другими композиторами. Видать, издатель не слишком-то доверял его способностям. От закрытого конкурса с премией в 40 крон Кальман с негодованием отказался, но песенку на слова Хилтай написал через час после разговора с издателем. Он и сам не мог взять в толк, как это произошло. В голову назойливо лезли задорные куплеты со смешным припевом «Я комнатная киска, шари цадак». Красивая, осанистая и при этом живая, как ртуть, Шари была звездой будапештской оперетты и варьете. Музыка возникла будто сама собой, без того высокого, но тягостного напряжения, которое требовалось для симфонических поэм, скерца, сонат. Те дети рождались в мучительных потугах. Этот младенец сам выскочил на божий свет. «Тут нет творчества», — решил Кальман, — «просто игра». Но песенку все же отнес в издательство. Случайно там находился Хилтай. Издатели и поэт пришли в неописуемый восторг. Кабаре «Бонбоньерка» вскоре открылась, и гвоздем программы стала песенка про комнатную киску. Ее запел весь город, и Кальман испытал сложное чувство удивления, легкого стыда и сожаления, что скрыл свое авторство под псевдонимом. Все-таки нелегко после песен о бесстрашных куруцах воспевать кошечку опереточной дивы. Но сожаление усилилось, когда блистательная Шари услышала эту песенку и забрала себе. В первом же ревю Королевского театра Фёдак в забавной маске с таксой Буберль в роли кошечки на руках с оглушительным успехом исполнила эту пародийную песенку. Безымянный автор шлягера стал самым популярным композитором в столице Венгрии. Свою следующую песенку, написанную также в содружестве с Хилтай, Кальман, отбросив ненужную щепетильность, выпустил под собственной фамилией и не прогадал. Новый шлягер затмил первый. Сочинять такие веселые, искристые мелодии — одно удовольствие, но точила мысль, что это измена своему предназначению. Святой муки творчества. Ведь творчество — это тяжкий труд, бессонные ночи, черный пот неудач, изнурительных преодолений. А тут, без всяких усилий с твоей стороны, начинал бить музыкальный фонтанчик, успевая лишь подставлять ладони под сверкающую струю. Оказывается, вселенная напоена дивными мелодиями. Надо только уметь расслышать их в какофонии безалаберного бытового шума суетливой жизни. Ни к чему придумывать созвучие, искусственно возбуждая в себе творческий стимул, вспоминанием древних напевов, находок великих путешественников, уроков сурового профессора Кесслера, неистового почитателя немецких романтиков. Откройся потоку ликующих звуков, даруя им всеобщую жизнь в целостной, совершенной форме. Когда Кальман принялся за первую свою оперетту «Осенние маневры» в начальной редакции «Татарское нашествие», охмеленный все той же победной легкостью, его вдруг осенило. А что, если и великие — Бетховен, Шуман, Лис, Чайковский — именно так создавали свои бессмертные творения, не вымучивая величественный громозд из дремлющей души, а выражая себя напрямик с естественностью дыхания? Это откровение подарило ему крылья, и захотелось навсегда сохранить окрыленность. С симфоническими сонатными упражнениями было покончено. Ах, какое облегчение испытал он, соединившись с собой настоящим в том светлом мире, где горе и напасти приходящие, где страдания отступают перед напором побеждающей радости, где любую беду, любую печаль ничего не стоит переплавить в солнечное золото. Следует сказать, что внутренняя перемена почти никак не отразилась на его внешнем поведении. Взгляд его оставался печальным. Он по-прежнему не ждал милости от судьбы. Встреча с театром отнюдь не способствовала пробуждению оптимизма. Прекрасное кончилось, когда он поставил точку в партитуре. Правда, потом оказалось, что это весьма условная точка. А дальше? Прежде всего, оперетту негде поставить. Старый друг, директор Ласло Беоти, отказал в дебюте молодому, безвестному сочинителю музыки, в которого мгновенно превратился самородок Кальман, как только осмелился предложить свою скороспелку Королевскому театру. Конечно, Беоти облег свой отказ в любезнейшую форму, он даже не отказал, а дружески предупредил Кальмана, что репертуар забит, на очереди несравненная «Грёза вальса». Вот если потом... Но как не зелен был Кальман! Он хорошо знал, что значит директорское «потом». «Старую лису не поймаешь в самодельный капкан», — посмеивались в кофейнях, узнав о ловком отказе Беоти. Старик пошел в церковь возблагодарить святого Антония, что тот помог отделаться от ребяческих упражнений Кальмана, острили в канун премьеры. Беоти, небось, рвет на себе остатки волос, зубоскалили те же острики во время премьеры, состоявшейся в театре комедии. Да, первая оперетта Кальмана, «Татарское нашествие», была поставлена на сцене драматического театра. Но до того, как она состоялась, Кальман прошел через все круги ада. Кошмары, напоминающие больные видения Иеронима Босха. Актеры издевались над ним, как хотели. Последний удар нанесла примадонна Корнай, исчезнувшая перед самой премьерой. До этого она заявила, что ее выходная песенка никуда не годится, разрыдалась, надавала пощечин директору, была уволена и скрылась невесть где. Трясясь в наемном фиакре от одного предполагаемого убежища дивы к другому, Кальман научился записывать ноты на манжетах. Он сочинял новую выходную арию. С примадонной дело было наконец улажено, а Кальман утратил остатки доверия к жизни. И все же наступило то неправдоподобное утро, когда позади осталась премьера с бесконечными вызовами, цветами, овациями, затянувшийся на всю ночь банкет, Праздник победы с речами, слезами, поцелуями, с сенсационным сообщением Мольнара, что Биоти нашли повесившимся на театральной люстре, и одуревший не от вина, он почти не пил, от усталости и успеха, оглушенный восторженными речами, помятый дружескими объятиями, зацелованный сладкими губами актрис, источавшими прежде лишь змеиный яд, Кальман обнаружил, что в полном одиночестве бредет по улице в сторону своего дома.